Шестое. Прежде всего необходимо уяснить то место, которое отводил Соловьев в философии в духовной жизни. Каково было его отношение к той проблеме, которая, как мы не раз подчеркивали, лежит в основе основных разделений в русской мысли, к проблеме автономии философии и ее отношение к церковному миропониманию. При первом же уже знакомстве с сочинениями Соловьева бросается в глаза как бы отход его от всего того направления, в каком развивалась философия нового времени, то есть отход от радикального автономизма, от чисто секуляристической установки, столь характерной для нового времени. Уже в первой своей большой работе «Кризис западной философии» Соловьев на каждом шагу заявляет, что философия в смысле отвлеченного, исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. Примечание. Сочинение, всюду цитируем второе издание «Просвещение» в 10 томах, том 1, страница 27. Конец примечания. Эта отошедшая безвозвратная философская установка связана была с тем, что она все время имела в виду лишь субъект, познающий, без всякого отношения к требованиям субъекта, как хотящего. Примечание. Там же страница 120. Конец примечания. Страница 26. Это первая работа Соловьева, заканчивается указанием на необходимость универсального синтеза науки, философии и религии, что приведет к восстановлению совершенного внутреннего единства умственного мира. Примечание. Там же страница 151. Конец примечания. Эти слова Соловьева получают свой полный смысл уже в другой его ранней работе под названием «Философские начала цельного знания», 1877 год. Здесь Соловьев окончательно отходит от принципа автономии философии и делает попытку подняться над секулярным мировоззрением. Философия может и должна обладать относительной самостоятельностью, но только для того, чтобы вместе с наукой обратить все свои средства на достижение общей верховной цели познания, определяемой теологией. Примечание. Там же страница 287. Конец примечания. В последних словах совершенно определенно указывается, что философия является функцией религиозной сферы, которую она обслуживает, ибо оттуда философия получает свое задание. Смысл ее относительной самостоятельности еще не ясен, но важно то, что своего собственного задания философия не имеет. Тут же Соловьев развивает мысль, что синтез философии и науки с богословием создает возможность цельного знания, а цельное знание вместе с цельным творчеством образует в цельном обществе цельную жизнь. Это понятие цельной жизни является верховным понятием. В нем и надо бы искать ключа и к тому, каковы отныне должны быть пути философии. Цельная жизнь не есть чисто субъективная цельность, то есть не есть простое внутреннее единство интеллектуальных, эмоциональных и творческих движений, но есть живое и подлинное общение с Абсолютом. Только когда воля и ум людей, читаем мы у Соловьева, вступит в общение с вечно и истинно сущим, только тогда получит свое положительное значение и цену, все частные формы и элементы жизни и знания. Все они будут необходимыми органами одной цельной жизни. Примечание там же, страница 285. Конец примечания. Это понятие цельной жизни есть, конечно, своеобразная транскрипция идеи Царства Божия. Но с тем существенным отличием, что цельная жизнь мыслится Соловьевым не как благодатное, то есть свыше преображение жизни, а как окончательный фазис исторического развития. Примечание, там же, страница 288. Конец примечания. Страница 27. Этот мотив детерминизма в историософии, столь победно звучавший у Гегеля, конечно, ставит под вопрос, каков же смысл религиозной идеи у Соловьева. Не имеем ли мы здесь дело с типичным для секулярной культуры мотивом религиозного имманентизма? Мы не будем сейчас входить в этот вопрос, мы им займемся позже. Возвращаясь к уяснению того, какова исходная философская установка Соловьева, мы должны были бы признать, что в целом он пытается религиозно осмыслить и религиозно осветить путь философии, подчиняя понятие философии понятию цельного знания, каковое, в свою очередь, подчинено понятию цельной жизни. В этом контексте надо признать все же, что на первом месте для Соловьева стоит тесное связывание познания и этической сферы. Только ведь через это преодолевается прежний отвлеченный характер философии. Правда, само по себе связывание теоретической и этической сферы чрезвычайно типично вообще для русской мысли. Здесь Соловьев явно продолжает линию Киреевского и Хомякова, не говоря о других мыслителях его эпохи – Лавров, Михайловский, Толстой. Но для Соловьева дело идет о чем-то более существенном и глубоком, чем просто сочетание теоретической и этической сферы. Не случайно, например, то, что во второй большой книге Соловьева «Анализ этической сферы» предшествует гносеологии. Для Чичерина, смотри о нем далее в главе 6, в общем, примыкавшего с своей точки зрения к основным идеям книги «Критика отвлеченных начал», этот примат этики Соловьева был непонятен, ибо в философии принято излагать практические начала после теоретических. Примечание. Чичерин. «Мистицизм в науке». Москва, 1880 год, страница 23. Конец примечания. Князь Евгений Трубецкой объясняет примат этики в построениях Соловьева тем, что от начала до конца философской деятельности Соловьева практический интерес действительного осуществления всеединства в жизни стоит для него на первом плане. Примечание. Князь Трубецкой. Миросозерцание Владимира Соловьева. Том 1, страница 107. Конец примечания. Это ближе к истине, но недостаточно вскрывает религиозный смысл связывания теоретической и этической сферы у Соловьева. Вот характерное место все в той же работе его «Философские начала». Сама по себе теоретическая потребность, читаем здесь, есть только частная, одна из многих. У человека есть общая, высшая потребность всецелой или абсолютной жизни. Примечание. Соловьев. Сочинение. Том 1. Страница 310. Конец примечания. Это есть, как ясно само собой, чисто религиозная потребность. И именно она именуется высшей потребностью, определяющей то, что выдвигается ниже стоящими запросами духа. Страница 28. Еще характернее такие слова из той же статьи. Цель истинной философии – содействовать в своей сфере, то есть в сфере знания, перемещению центра человеческого бытия из его данной природы в абсолютный трансцендентный мир. Примечание. Там же, страница 311. Конец примечания. Эти слова кажутся дорисовывающими антисекулярную позицию Соловьева в самом задании философии, которое прямо признается подчиненной сфере религиозной жизни. Поэтому Соловьев противопоставляет то понимание философии, которое опирается исключительно на познавательную способность человека, другому, которое он называет философией жизни и которое стремится сделать философию образующей и управляющей силой жизни. Примечание. Там же, страница 291, конец примечания. Та же точка зрения выдержана Соловьевым и в критике отвлеченных начал. Только здесь с особой силой подчеркивается то, что абсолютная сфера, к которой устремлен человеческий дух, есть положительное всеединство. Эта формула, подчеркивая укорененность отдельных начал в абсолюте, конечно, сохраняет прежний религиозный смысл философии. Но она здесь нейтрализована и постепенно через принцип всеединства преобразует построение Соловьева в систему имманентизма. Но здесь как раз неожиданно у Соловьева проступают отзвуки секуляризма. Это нелегко сразу заметить, но, не учитывая бесспорной внутренней двойственности у него, мы не поймем до конца диалектику его построений. Прежде всего, надо указать, что еще в статье «Философские начала» Соловьев под явным влиянием Шеллинга в его учении об интеллектуале Аншаунг признает реальность и доступность всем идеальной интуиции, как непосредственного умосозерцания идеи, точнее говоря, непосредственного созерцания абсолюта в его сущности. Примечание. Там же страница 340. Конец примечания. Оказывается, что данные этой идеальной интуиции образуют настоящую первичную форму целостного знания. Примечание. Там же страница 316. Конец примечания. И тут же читаем, что философия, как цельное знание, может основываться только на умственном созерцании идеи. Примечание. Там же страница 319. Конец примечания. Как известно, в учении Шеллинга никакого выхода за пределы трансцендентализма учение об идеальной интуиции не требовало и вело неизбежно к чисто имманентному пониманию абсолюта. В этой тонкой игре понятиями учение об идеальной интуиции должно было вытеснить понятие откровения, вбирая в себя то, что в подлинно религиозной системе усваивается откровением. Страница 29. Само по себе нейтральное учение о наличности в человеческом духе идеальной интуиции, связанной с мистическим опытом, не устраняет религиозной сферы, но вместе с тем оно расширяет сферу философии как самостоятельной дисциплины, ибо вхождение в трансцендентный мир, столь необходимое по Соловьеву для всякого познания, оказывается открытым человеческому духу и вне религиозной сферы. Нечего поэтому удивляться, что Соловьев постоянно стремится показать тожество или близость того, что открывается религиозной вере через откровение, с тем, к чему приходит наш ум, опирающийся на идеальную интуицию. Это как бы две разные сферы, и совпадение их построений лишь подчеркивает взаимную их отделенность. Отзвуки секуляризма становятся в освещении этого гораздо более серьезными, чем это могло бы показаться сразу. Шестов был не совсем неправ, когда доказывал, что у Соловьева откровение отступает совершенно на задний план, когда, например, мы читаем в предисловии к истории и будущности теократии: «Задача моего труда – оправдать веру наших отцов, возвести ее на новую ступень разумного сознания, показать, что древняя вера совпадает с вечной и вселенской истиной, то становится ясным, что высшей инстанцией, призванной оправдывать веру, является разум, который и должен древнюю веру представить в новой форме. Примечание. Шестов. Умозрение и апокалипсис. Современные записки. Том 33. Страница 293. Сочинение. Том 4. Страница 243. Конец примечания. В критике отвлеченных начал читаем еще более существенные мысли Соловьева в том же направлении. Здесь оказывается, что святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины, так как исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию. Поэтому задача заключается в том, чтобы ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления. Примечание, сочинение, том 2, страница 349-350. Конец примечания. Из всего этого становится ясным, что подчинение философии религиозной теме жизни, о котором шла речь выше, вовсе не ослабляло у Соловьева того самого свободно-разумного мышления, которое составляет основу секуляризма, поскольку он опирается именно на высшую инстанцию разума. Мы приходим к установлению бесспорной внутренней двойственности у Соловьева, разума и веры. Конечно, Флоровский заходит слишком далеко, когда утверждает, что Соловьев вообще пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Примечание. Флоровский. «Пути русского богословия». Страница 316. Конец примечания. Страница 30. Еще менее прав Тареев, когда пишет о Соловьеве. «Это все, что хотите, только не религия, не религиозный взгляд на мир. Причудливые образы философской фантазии у Соловьева свидетельствуют о решительном перевесе у него отвлеченной мысли над религиозным творчеством». Примечание. Тареев. Религиозный синтез философии Соловьева. Христианское чтение, 1908 год, часть 1, страница 47. Конец примечания. Верно то, что философские построения у Соловьева имели действительно свой собственный корень или корни, и не вытекали из его религиозных созерцаний, которым он лишь подводил свои философские построения. Это не религиозный синтез созерцания духа, ибо нерелигиозный опыт является высшей инстанцией, а чисто философский синтез, включающий в себя среди другого и то, что содержит вера. В сущности, все огромное значение Соловьева в истории русской мысли именно в этом и заключается. Соловьев приблизил к секулярному мышлению содержание христианской веры, и этим помог тому глубокому сдвигу, который проявился в русской мысли после Соловьева. Булгаков прав, что философия Соловьева есть полнозвучный аккорд, то есть сочетание разнородных звуков. В Соловьеве как бы жили отдельной жизнью философия и вера. Соловьев, однако, все время занят тем, чтобы соединить то, в разъединении чего состоит секуляризм. Но все это не преодоление секуляризма, не устранение его предпосылок, а лишь настойчивое сближение философии и веры. В этом, как мы будем не раз убеждаться, и заключалось влияние Соловьева и его основное дело. Это был настоящий подвиг его, всегда связанный с огромным напряжением, ибо Соловьев всегда отчетливо сознавал, что он идет против течения, что он остается достаточно одиноким. И если ему не удалось достичь настоящего органического синтеза философии и веры, то потому что, вопреки его громким заявлениям о том, что время отвлеченной философии кончилось, он сам в философии шел протаренной дорогой этой же преждевременно им похороненной отвлеченной философии. Сближение философии и веры имело бесспорно огромное освежающее и вдохновляющее действие на чисто философское творчество Соловьева. Оно помогло ему ввести в философский оборот ряд чисто религиозных идей. Особенно оказалась философски плодотворна идея Бога человечества. Страница 31. Тут же надо искать корня того настойчивого этицизма, который определил многие философские позиции Соловьева. Мы уже говорили выше, что этот этицизм имел свои корни в религиозной установке у Соловьева. И в этом смысле он достаточно отличен от этицизма Герцена, Михайловского, Лаврова. В этицизме Соловьева ключ и к его замечательному замыслу в книге «Критика отвлеченных начал». «Критика отвлеченных начал», читаем здесь, представляет только предварительное обоснование начал положительных, ибо эти положительные начала, обладая вечным бытием в сфере абсолютной, еще не имеют видимого существования в относительной области нашей жизни. С точки зрения настоящей действительности, нам приходится более говорить о том, что должно быть, нежели о том, что есть. Примечание. Предисловие критики отвлеченных начал. Сочинение, том 2, страница 6. Конец примечания. Поэтому основная для всей его критики идея положительного всеединства более этическая, чем онтологическая категория, более религиозная, чем чисто философская идея. Впрочем, надо признать, что от сближения философии и веры у Соловьева больше выиграла философия, чем вера. Иначе говоря, философия более взяла у него у веры, чем наоборот. Это, конечно, подлинный поворот философии к сокровищам веры. Но еще не настоящая, органическая, изнутри растущая система философии христианства. Но, может быть, поэтому значение Соловьева в истории русских исканий и лежит более в области философии, чем в сфере религиозного сознания. Чем нисколько мы не ослабляем исключительной ценности его религиозно вдохновленной публицистики, например, в статьях по национальному вопросу. Неудивительно поэтому, что Соловьев ставит вопрос не об оправдании философии тем, что дает вера, а наоборот, ставит вопрос об оправдании веры итогами философского развития на Западе. Так задумана была первая книга Соловьева «Кризис западной философии». В тех же тонах написана и критика отвлеченных начал. Задача не в том, чтобы восстановить традиционную теологию, а напротив, чтобы ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления. Примечание. Там же том 2, страница 350-я. Конец примечания. Можно сказать, что в Соловьеве началось впервые действительное и глубокое оплодотворение философии из сокровищ веры. И этот процесс разгорался в нем всю жизнь и дал в конце его замечательные, к сожалению, незаконченные его очерки «Теоретическая философия», о которых мы скажем позднее. Страница 32. Иначе говоря, Соловьев пытался построить систему философии, соответствующую принципам христианства. Это не капитуляция секуляризма, а лишь попытка восстановить мир между философией и верой. Мы достаточно остановились на внутренней разнородности у Соловьева философских и религиозных начал, на их сближение у него, на зависимости Соловьева от философских учений, вытекавших из установок секуляризма, и можем теперь перейти к изложению в систематической форме его построений.